Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 134. Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Евангелие от Матфея, 9 глава, 2 стих. Господь Иисус излечил сначала главное зло, поразившее этого человека. Он не начал с того, что исцелил его от паралича. Эта болезнь была ужасной, но грех намного страшнее, чем паралич какой-нибудь мышцы. Грех страшнее смерти. Поэтому Господь Иисус говорит в начале совершения чуда: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Это была охота на льва, величайшего из всех хищников, подстерегающего в дебрях человеческого существа. Слова Христа выгнали нечистого зверя из укрытия, и Христос разорвал его своей всемогущей силой. Может быть, ты переживаешь сейчас много скорбей. Может быть, ты стремишься выложить перед Господом то, что у тебя болен ребенок, твой любимый муж чахнет дома, твою фирму, дела, которые идут неважно и которую, наверное, придется закрыть, твоя собственная болезнь так угнетает тебя, что ты почти не можешь посещать богослужение. Забудь эти вещи. Как бы тяжелы они ни были, все же по сравнению с грехом они незначительны. Никакой яд не столь губителен, как яд греха. Грех – это смертельный укус змеи, который отравляет всю нашу жизнь и вызывает воспаление. Если удалить это зло, то будет удалено всякое зло. Поэтому Господь начинает свое чудо со слов: «Прощаются тебе грехи твои». Обратите также внимание на то, что Иисус простил этому человеку все грехи. Он не сказал: «Они будут прощены тебе», но «прощаются тебе грехи твои». «Я оправдываю тебя от всех грехов». Какие бы это ни были грехи, грехи твоей юности, грехи твоей мужской натуры, твои грехи до паралича, твои грехи ропота с тех пор, как ты лежишь в постели больным, сложи их, и хотя их так много, как звезд на небе и как песка на берегу моря, твои грехи прощаются тебе».